Глава 35. Лев. «Моя горячая девочка», — шептал я, лихорадочно поглаживая ягодицы жены, разминая их, разводя в стороны и снова сжимая вместе. «Игрушка так соблазнительно смотрится в твоей попке». Нежный поцелуй между лопаток оставил ожог на ее коже. Хлесткий шлепок по ягодицам лишь усилил жар. «Очень хочу трахнуть тебя в попку». Потом. Сначала хочу распробовать твою тугую киску. Расслабься, моя лапушка. Сходя с ума от страсти, удерживал Еву стальной хваткой на месте. Ощущал ладонями дрожь ее тела, жар кожи, страсть, в которой моя жена тонула вместе со мной. Скользнул головкой члена между ее ягодицами. Размазал густую смазку по попке, оставляя собственные метки на ягодицах, на половых губках. Как же офигенно чувствовать ее всю, каждую дрожь, каждую вибрацию. От моих ласк, от моего напора Ева застонала еще громче, подставляя попку под мои лихорадочные ласки. Жаждала намного большего, всего, что я мог ей дать, и дам за сегодняшнюю ночь. Затрахаю и залюблю до потери сознания мою Еву. «Лева!» Застонала протяжно моя девочка, ощущая, как все сильнее она тонула в невообразимых ощущениях. «Трахни меня уже, наконец!» — умоляла моя лапушка, подставляясь под мои ласки. Она дрожала от нетерпения, жаждала, наконец, ощутить в себе мою огромную плоть. Теперь ничто не помешает мне трахнуть ее со всей безумной страстью, что сжигала меня дотла. Внутри все стягивало горячим узлом. Яйца потяжелели, свисая между бедер, сперма кипела и бурлила, страсть ураганным потоком струилась по венам, по каменному стволу. Чувствовал головкой, как пульсирует киска моей девочки, как она истекает влагой, густой и липкой пленкой, покрывая мой член. Развел ее ягодицы в стороны, дурея от самой возбуждающей картины в мире. Наблюдать, как твоя женщина тебя хочет, как она сходит с ума, как течет, предвкушая секс с тобой. Ничего в мире нет более охрененного. Смотрел, как капельки смазки стекали по половым губкам, чуть припухшим от прилива крови. Густые и липкие ниточки тянулись за моей головкой, стоило мне слегка отстраниться. Скользил пальцами по ее ягодицам, между ними, вниз, по половым губкам. Чувствовал, как между ними выпирает и пульсирует большой бугорок клитора. Слегка тронул пальцем колечко пирсинга, потянул за него, и Ева тут же всхлипнула, задрожала еще сильнее, омывая своей страстью мои пальцы. Нервные окончания вибрировали от каждого ее судорожного вздоха. Ласкал ее клитор, и ее стоны были музыкой для моей души. Колечко пирсинга качалось, касаясь клитора. Энергетические импульсы прострелами отдавались прямо в пах, отчего яйца сводило судорогой. Чувствовал, как моя малышка сходит с ума. Ритмичная, одновременная ласка сосков и клитора доводили ее до безумия. Заставляли дрожать, всхлипывать и трепетать. Лона судорожно сжималась вокруг моих пальцев, стискивая их плотным кольцом. Ева нетерпеливо извивалась под моим натиском, ощущая попкой, насколько сильно я возбужден, как безумно жажду ее трахнуть. «Моя нетерпеливая лапушка!» — довольно засмеялся я. «Держись!» Горячая широкая головка скользнула вниз по половым губкам. Настойчиво раздвигая их, коснулась сверхчувствительных складочек. «Ах!» — застонала Ева еще громче, все глубже погружаясь в яркие горячие ощущения. «Люблю тебя!» — всхлипнула жена, выгибаясь, прижимаясь к моему стояку. Ева ахнула, ощущая, как я уткнулся горячей головкой в истекающий вход. Стеночки киски судорожно сжались, обхватывая головку тугим кольцом. Ева заскулила, ощущая, как жар прокатился по всем нервным окончаниям. Она сгорала от безумной, невыносимой страсти и похоти, в которой купался я. Хрипло взревев, толкнулся еще глубже, входя наполовину ствола. Ева застонала и всхлипнула, ощущая, как мой каменный стояк распирает ее нежные стеночки. Толчок, второй, третий, и вот горячий стержень ворвался в нее полностью, на всю длину, по самые яйца. Упругая головка уперлась в матку, ствол и пирсинг массировали стеночки. Она взвыла, ощущая, как горячий ствол растирает все эрогенные зоны. Головка упирается в точку G, ритмично надавливая на нее. Пирсинг массировал липкие стеночки. Я двигался ритмично, лихорадочно наращивая там толчков. Хрипло рычал, вколачиваясь в киску. Удерживал ее за бедра стальной хваткой. Скользил ладонями по бедрам, по ягодицам, то спускаясь на попку, то поднимаясь на спину. Распирал ее изнутри, заставляя подстраиваться под мой офигенный размер. Двигался все быстрее, с хриплым урчанием трахая самую желанную и любимую женщину на всем свете. Мы с женой сплелись в порыве страсти, слились в единое целое. Я притянул его к себе, развернулся, прижался спиной к теплой кафельной стене, прижал Еву к своей груди, жадно лаская грудь. Одной рукой массируя соски, то жестко, то просто растирая подушечкой пальца тугие вершинки, чувствуя, как лоно любимой сжимается вокруг моего члена, с хриплым урчанием продолжал вколачиваться в жену, доводя ее до исступления и следом за ней кончая сам. Жестко, горячо, грязно. Испачкал ее всю, изнутри заливая своей страстью. «Лева!» — простонала Ева, жадно стискивая киской мой жесткий стояк, пульсируя вокруг него, заливая собственным жаром. «Еще!» Я, задыхаясь, притянул жену к себе, поглаживая по всему телу. Покрывал поцелуями ее макушку, дышал ею и не мог надышаться. «Люблю тебя!» — проурчал довольно, все еще находясь в гостеприимном лоне жены. «Какая же ты офигенная!» Сходил с ума от ощущений, от любви, исходящей от жены, от жара, порока, страсти и любви, что окутывали нас обоих. Сверху на нас теплым потоком лился дождик из душевой. Теплый поток воды смывал с нас все следы страсти. Я слегка приподнял жену, ухмыльнувшись, когда Ева тихо всхлипнула, когда я очень медленно вышел из ее тугой киски. Такой теплой, такой узенькой, такой сладкой. Вечность бы находился в ней, доставляя нам обоим удовольствие. Нежно перевернул жену, усаживая на колени лицом ко мне, обхватил ее лицо руками, мягко и ласково поглаживая по щекам и губам, припухшим, зацелованным мной. «Обожаю тебя». Смотрел на нее, впитывал каждую частичку, выжигая ее образ на подкорке. «Моя». Мы так и сидели несколько минут, успокаиваясь, унимая дыхание, но все еще ощущая безумное притяжение и жажду обладать друг другом. Наслаждался теплом ее тела, ее близостью, ее любовью. «Надеюсь, после такого секс-марафона ты обязательно залетишь, любимая». Хрипло выдохнул в ее приоткрытые сахарные губки. «Очень хочу увидеть тебя беременной». Оглаживал ее тело, ласкал, просунул руку между нами, нежно и мягко вытаскивая из нее игрушку. Ева тихо всхлипнула, стоило мне коснуться стопора и потянуть, вытаскивая игрушку с ее измученного нашей любовью тела. Я взял с полочки рядом флакончик с гелем для душа, вылил на руки, подставил руки под потоки воды, растер гель между руками, взбивая мягкую пену, и нежными круговыми движениями втирал пену в кожу жены. Обнимал, поддерживая ее обмякшее тело, прижимал разомлевшую жену к себе, чувствовал, насколько бешено колотится ее сердце, насколько прерывистое и тяжелое ее дыхание. Мы просто некоторое время сжимали друг друга в объятиях, нежились и отдыхали после бурного марафона. Той ночью все четверо мужчин доказали и показали ей свою любовь всеми возможными способами. Они угомонились лишь под утро, умудрившись разворотить всю спальню и сломать кровать, израсходовали безумное количество воды в душе, празднуя создание своей семьи, доказывая, насколько сильно мужья любят Еву. Мужчины, все четверо, идеально подошли для нее. По-другому и быть не могло, ведь они ее семья, ее любимые, самое дорогое на всем свете. А она — их непорочная ассистентка, ставшая для них целой вселенной.